Внутренний аспект. Во время междуцарствия ни одна серьезная проблема ни во внутренней политике, экономический кризис, социальная апатия, ни во внешней, кризис в отношениях между Востоком и Западом, унаследованная от 18 лет консервативной политики олигархии стариков, не была решена хотя бы частично. Тем не менее, в первые месяцы после прихода Андропова к власти создалось впечатление, что он собирается осуществить ряд перемен, морально очистить партию, приступить к экономическим реформам. В своей первой речи он установил срок в 2 года, чтобы провести ряд изменений, которые позволили бы приступить к выполнению следующей 5-летки в лучших условиях. У него не хватило на это времени, поскольку он был у власти всего 15 месяцев, однако, учитывая его первые шаги, можно усомниться в результатах, к которым привели бы его реформы в будущем. Во внутренней политике краткое пребывание Андропова у власти было отмечено прежде всего попыткой покончить с наиболее вопиющими проявлениями коррупции, распространившейся в своего рода семейных кругах партии из-за стабильности положения и абсолютной безнаказанности при Брежневе огромного числа местных партийных руководителей. Являясь руководителем КГБ, Андропов имел всю информацию о многочисленных делах, почти никогда не предававшихся огласке, связанных с семейственностью и коррупцией, которые творились в феодальных уделах советских князьков, особенно во второй половине 70-х годов, когда теневая экономика разрослась до того, что проникла во все сферы экономической деятельности. В связи с распространением этого явления в сентябре 80-го года ЦК партии принял ряд мер, направленных на борьбу с коррупцией. Указания по этому вопросу были разосланы в местные партийные организации в виде секретного письма. Правящая верхушка отдавала себе отчет в том, что проблема носила столь общий характер, что лучше было подойти к ней как можно осторожнее, разбирая только самые вопиющие злоупотребления и закрывая глаза на другие. В 1981-82 годах прогремело несколько скандальных дел, раскрытых КГБ под руководством Андропова, которые Запад трактовал как настоящее объявление войны КГБ брежневской мафии, по выражению Observer от 7 марта 1982 года. Скандал с сервизом Екатерины II, дело члена Политбюро Романова, который взял на прокат в Эрмитаже бесценный сервиз, чтобы отпраздновать свадьбу своей дочери. Большое икорное дело, в которое был вовлечен министр рыбного хозяйства Ишков, старый друг Косыгина. Скандал в Авире в Москве. И, наконец, бриллиантовая история, в которой непосредственно были замешаны дочь Брежнева Галина и его зять Чурбанов, заместитель министра внутренних дел. На похоронах отца дочь Брежнева была в плотном кольце работников КГБ. На Галину уже имелся ордер на задержание после ареста 9 ноября ее близкого друга, директора самого знаменитого продуктового магазина в Москве, Елисеевского гастронома. Сразу после смерти Брежнева газеты начали много писать о коррупции высших чиновников. Андропов заявил, что следует более жестко бороться против нарушений партийной дисциплины. Журнал «Коммунист» осудил карьеристов, пытающихся проникнуть в ряды партии, рвачей, бездельников, нарушителей порядка. Шеварднадзе, первый секретарь Компартии Грузии и член Политбюро, выступил в «Правде» с обвинительной статьей против семейственности и коррупции и объявил об отстранении от должностей более 300 ответственных лиц в Грузии. Наконец, 11 декабря «Правда» неожиданно опубликовала отчет о последнем заседании Политбюро, посвященном обсуждению множества писем рабочих и крестьян, недовольных ухудшением условий труда, фальсификацией статистических данных, нарушениями в распределении жилья, расхищением денежных средств и другими нарушениями законности и справедливости. Этим сообщением, за которым последовали предложения усилить санкции в отношении коррупции, семейственности, расхищения и взяточничества, правительство демонстрировало свое намерение энергично бороться со всеми видами преступной деятельности на всех уровнях, чтобы оздоровить моральный климат в обществе. Эти меры не были чем-то невиданным в советской истории. Популистские кампании против коррупции высокопоставленных князьков, которые считали, что советские законы не для них, а для простых людей, неоднократно предпринимал Сталин. При Андропове эти акции явились результатом, как отмечает Медведев, мощного давления снизу. Коррупция охватила все уровни, и многие полагали, что ухудшение положения с продовольствием и промтоварами вызвано их перераспределением в интересах номенклатуры, обильно снабжавшейся высококачественными продуктами через магазины для избранных, и что благодаря широкой сети таких магазинов-распределителей в системе индивидуальных пайков простой человек может рассчитывать только на хлеб. Кампания против коррупции скоро затихла. Ее основным результатом стало обновление руководящей элиты. Этот процесс носил, однако, ограниченный характер, и с почетом уходившие на пенсию министры уступали места своим первым заместителям. Следственные органы прекратили расследование крупных скандалов, в которые были замешаны высокие партийные руководители, связанные с настоящей советской мафией, и занялись борьбой с более скромными формами теневой экономики, левыми приработками, мелкой спекуляцией, чтобы в конечном счете перейти к борьбе за укрепление дисциплины. Следует решительнее повести борьбу против любых нарушений партийной, государственной и трудовой дисциплины, заявил Андропов в своем выступлении на пленуме ЦК КПСС 22 декабря 1982 года, будучи вполне убежден в том, что хотя нельзя все сводить к дисциплине, начинать надо именно с нее. Улучшить управление, повысить эффективность экономики, подняв производительность труда – таковы были основные цели его программы экономических реформ. Что же касается способов их достижения, то, согласно Андропову, после долгих рассуждений о расширении самостоятельности производственных объединений, предприятий, колхозов и совхозов, настало время практически приступить к решению этих проблем, однако действовать в этой области следовало осмотрительно, учитывая и опыт братских стран. В ожидании подъема самоуправления Андропов предложил самый простой и дешевый способ, чтобы приостановить падение производительности труда, борьбу с расточительством и повышение дисциплины труда. Борьба с расточительством в сельском хозяйстве, промышленности и на транспорте в течение нескольких месяцев стала основной темой, обсуждавшейся в прессе. Для укрепления дисциплины были приняты невиданные ранее меры. Только они и остались, как нам кажется, в памяти людей от короткого пребывания Андропова у власти. Эти меры сводились к следующим. Надзор за прилежностью трудящихся. Проверка удостоверений личности в магазинах с целью обнаружения тех, кто пошел туда в рабочее время. Налеты милиции в общественные бани, кинотеатры с той же целью. Изменение работы магазинов для того, чтобы дать возможность населению сделать покупки не в рабочее время. Правительство ужесточило санкции в отношении нарушителей партийной дисциплины и значительно повысило цены на продукты питания. Все эти меры напоминали не столько венгерскую модель, сколько военное положение в Польше. После незначительного повышения в первом полугодии 1983 года производительности труда в промышленности все вернулось на свои места.